Глава третья. Он слышал о них, но до сих пор видел только случайно в новостях, посвященных исследованию новых миров, ну и, конечно, не ожидал, что придется мерить самому. И все же перед ним был его собственный МВМ. Это была новая и самая лучшая модель комплекта мобильности во враждебных мирах, как хвастались демонстрировавшие его инженеры. Он был предназначен для жизнеобеспечения и защиты путешественников в опасных мирах. Скафандр был прочным и жестким, в отличие от повседневного рабочего костюма. Они поместили его в МВМ, сделав так, чтобы ему было удобно, а затем устроили полную проверку систем комплекта. Но даже небольшие приготовления и указания были ни к чему, потому что комплект сам инструктировал носителя, как им лучше пользоваться. Здесь не было проблем с техническими средствами, и большинство команд были вербальными. Комплект был настоящим чудом современной техники и изготовлен по его собственному размеру. Оператор, уверяли его, будет надежно защищен на поверхности призмы или любого другого мира. Последние сомнения Эвана в связи с путешествием рассеялись. Когда он возвращался, снова началась буря, но он не видел этого. Он видел только открывающееся перед ним будущее. Может быть, вице-председательство или пост первого консультанта компании. Кто-то может считать его честолюбивым, с чего только люди такое берут, но это не замедлит его продвижение по служебной лестнице. Такие достижения много значат для людей вроде Мачоки. Тут уж Эван Орджил постарается. Его 25-летняя служба в компании достигла пика. Оставалось только установить проблему, предложить решение и написать простой доклад. Мачока, пожалуй, не догадывается, что это Эвану следовало заплатить ему за случай столь заманчивый, как знакомство с призмой. Он шел как можно быстрее, несмотря на дождь. На улицах, как всегда, была толпа. Группа городских служащих чистила засоренную водосточную канаву. На одном был костюм с вилками для передачи энергии коллегам, спецодежда которых была оснащена ремонтными руками. Он прошел мимо доктора и медсестры. Они напоминали коробки с конфетами в своих полосатых черно-белых медицинских костюмах. Красные полоски мягко поблескивали, показывая, что оба выходные. Их комплекты одежды содержат достаточно медицинского оборудования, чтобы делать медицинские операции на месте, а более серьезные операции потребуют дополнительных техников в особой спецодежде. Эван читал в какой-то исторической книге о так называемой больнице. Древние, даже тяжело раненых людей тащили в здание промышленного типа, чтобы там их лечить, вместо того, чтобы сделать все необходимое на месте. Подумать только, жертву несчастного случая травмировали перемещением. Полицейский в голубом бронированном костюме стоял и болтал с уличным торговцем. У последнего на костюме было несколько светящихся экранов с распечатками для желающих сделать покупки. Глядя на экран, Эван чуть не налетел на женщину, рекламировавшую игру в тройчатку. На гибком экране от ее шеи до колен сменяли друг друга сцены предстоящей игры. Чтобы обеспечить внимание прохожих, экраны исчезали через непредсказуемые интервалы времени, и экран становился совершенно прозрачным на одну секунду, а потом реклама возобновлялась. Трое детей остановились у кондитерской. Он заметил их потому, что их вопли заглушали все остальное на его коммуникаторе. Торопливые взрослые не обращали внимания на их крики, так как дети уже находились под покровительством их собственных костюмов, которые не переносили ни запрограммированных и ненужных отклонений. Только родители или педагоги могут изменить программу, поэтому детям придется довольствоваться соками и молоком, которые предложат их костюмы. Эти размышления навели Эвана на мысль, что он сам был голоден. Он нажал одну из кнопок, встроенных в левый рукав его костюма. Появился небольшой диспенсер, встроенный в правое плечо. За несколькими хлопьями маниоки последовала доза самстадионского чая, горячего, очень сладкого. Закуска была достаточной для того, чтобы добраться до дома. Конечно, он не снимал костюма, покуда не оказался в безопасности в своей квартире, не стал также привлекать внимание, оскорбляя общественную мораль.